Глава 30. После московской зимы необычно и приятно было окунуться в весну, оставить тяжелую зимнюю одежду, сменив ее на легкое пальто, и солнечные очки, чтобы не слишком шокировать свой организм солнцем. Дочка, крепко держа меня за руку, с любопытством озиралась, разглядывая непривычную местность. Горы. Комментируя каждое открытие со всей детской непосредственностью. На подъезде к отелю Дарина начала проситься в туалет. И как только таксист нас высадил, я попросила няню отвезти дочь в туалет, а потом прогуляться, пока нас будут оформлять. Передав документы администратору, нетерпеливо ожидала, когда закончат оформление документов. А я смогу принять душ и отправиться гулять по городу. Все рабочие мероприятия были запланированы на вечер, и я намеревалась как следует отдохнуть и окунуться в местный колорит. Буквально на секунду обернулась, услышав, как в отель зашла целая делегация, и увидела его. Строев заходил в отель в окружении людей, о чем-то деловито ему вещающих и заглядывающих в рот. А я замерла, забыв дышать. Все мои размышления насчет знакомства Дарины с отцом всплыли наружу и показались абсолютно неуместными. Я четко и ясно осознала, что не готова их знакомить. Не сейчас. Мне нужно еще время, чтобы прощупать почву, понять, что Строев не захочет отнять ее у меня. Ведь он на все способен, я знаю. В голову не сразу приходит идея позвонить няне, попросить, чтобы они не приближались ко мне. «Виктория Николаевна, ваш номер 404. Он готов. Сейчас». Любезно обращается ко мне в третий раз администратор, протягивая электронные ключи. Некоторое время я смотрю на красиво упакованные карточки, не в силах пошевелиться, будто впав в кататонический ступор. В мыслях пронеслись варианты развития событий, если Марат встретится сейчас с дочерью. И сразу поймет, что она его. Просто потому, что они похожи. Просто потому, что я не могла родить от другого. Меня отпустило только, когда я поняла, что Строев не планировал подходить к стойке регистрации. Вероятно, заселившись в отель до нас. Давно он тут? Видела лишь, как он удаляется, проходя вглубь отеля. Насколько я знала, в Мариотте много залов для переговоров. Поэтому неудивительно, что он остановился именно здесь. «Мамочка, тут так красиво!» С круглыми от восхищения глазами подбегает ко мне дочка, порывисто обнимая. «Нам с няней показали комнату с игрушками. Можно я снова туда пойду?» «Конечно, зайчонок. Только сейчас нам нужно немного отдохнуть. Пойдемте в номер». Нервно сжимая теплые пальчики дочки, зашагала в сторону лифта, следом за метродотелем. Постоянно оглядываясь, словно воришка. Впрочем, я и есть воришка. Ведь я украла у Строева дочь, а у Дарины отца. Только вот нести наказание за свой проступок пока не готова. Лишь оказавшись в лифте, я смогла выдохнуть и немного расслабиться. Стерла со лба проступивший пот. Сердце так сильно билось, будто я пробежала стометровку. Оставшись одна в ванной комнате, присела на бортик ванны, пока набиралась вода, и включила мозг. Мой шеф не мог бы позволить мне остановиться в командировке в таком дорогом отеле. Ночь здесь совсем не соответствует моему уровню дохода. Тут даже банные халаты стоят дороже, чем у меня дома стоит весь текстиль. Что уж говорить обо всем остальном. Огромный номер с двумя спальнями, детской кроватью, корзиной с фруктами и перевязанной шелковой ленточкой бутылкой шампанского, которое я сейчас распивала. Алкоголь медленно расходился по жилам, но облегчения не принес. Наоборот. Это ведь все дело рук Строева? С этими мыслями приняла ванну, утвердившись во мнении, что это именно его козни. Пытается свести меня с ума, знает о моей дочери, раз готов был оплатить проживание ее и няни. Меня вдруг дико взбесило, что Строев решил, что таким образом может распоряжаться моей жизнью, оплачивать мои номера в отелях. Таиться смысла не было. Выйдя из номера с мокрыми волосами, решительно направилась учинить скандал. Гнев внутри так и бурлил. Кипел, аж пар из ушей шел. «Скажите мне, пожалуйста, в каком номере остановился Марат Строев?» Сжимая в кулаке, как холодное оружие, карточку от номера, обращаюсь к администратору. «Прошу прощения, но данная информация конфиденциальная». С прибитой к симпатичной мордашке улыбкой сообщает мне молодой парень. Пытаюсь придать лицу не такое боевое выражение. Включаю обаяние, ощущая, как холодные капли воды стекают на рубашку, раздражая и холодя кожу. В лобби отеля весьма прохладно от работающего кондиционера. «Понимаете, это мой любовник. Мы договорились встретиться здесь, и я бы хотела устроить ему сюрприз». Улыбаясь немного безумной улыбкой, протягиваю парню энное количество евро, рассчитывая, что они позволят ему закрыть глаза на строгие правила. Не ожидала, что он так скоро согласится, но администратор почему-то поверил моей выдумке. «Неужели я похожа на чью-то любовницу?» «Номер 410 на четвертом этаже», – сообщает администратор. «Ну, Строев! Ну, гад! Еще и номер поблизости снял!» Вновь ощутив гнев, вернулась обратно на свой этаж. Его номер располагался чуть поодаль от моего, но все же совсем рядом. Мы бы с легкостью могли случайно пересечься. Заколотила по его двери ладонями, но никакого отклика не получила. Конечно, не такая уж большая вероятность, что он сейчас в номере. Но мне в любом случае нужно было на ком-то выместить гнев. Пускай даже на двери. И, к моему удивлению, стоило мне потерять всю надежду, в тот момент, когда двери соседних номеров начали распахиваться, а гости отеля недовольны из них выглядывать. Дверь номера Строева распахнулась. Как и моя челюсть, едва не упавшая на ковер. Марат стоял в одном полотенце. С влажной от воды кожей на груди, я ошарашенно разглядывала, как одна из капелек стекает по накачанным мышцам вниз, к прессу. Соединяясь с другими капельками, утекает прямо под полотенце, затянутое на бедрах. Когда он успел так раскачаться? Конечно, его деловые костюмы не скрывали широких плеч и бицепсов, натягивающих рубашки, но никак не думала, что мой бывший спустя 8 лет выглядит как модель с обложки мужского спортивного журнала. «Вика?» – голосом полным удивления спрашивает он. «Что ты здесь делаешь?»